Роль руководителя тайной организации пришлась ему явно по душе. Увлекшись новой игрой, он заметно помолодел. Доктор очень тщательно, в порядке самого строгого отбора, вербовал в свою партию сторонников Халиля Хельмиэфенди и ежедневно с наступлением темноты являлся к каймакаму с докладом. Если Халиль Хельмиэфенди видел, что Ариф Бей чересчур увлекается и горячится, он старался охладить его пыл, а заодно и продемонстрировать свое равнодушие к происходящим событиям. Правда, несколько наигранное. Он без конца уснащал свою речь глубокомысленными изречениями и говорил приблизительно в таком роде. «Ах, доктор, да бросьте вы все это! Какое это имеет теперь значение? Не мучьте себя понапрасну. Ей-богу, игра не стоит свеч. Все само собой образуется». Однако стоило каймакаму заметить, что Ариф Бей начинает охладевать или действует неправильно, он спешил подбодрить его и сам развивал бурную деятельность. Глава 18. Сарпынарское торжище. Землетрясение уже забыто. Палатки, ящики и прочее имущество приехавших гостей так и лежит нераспакованным во дворе караван-сарая Зиджерли, того, что находится против городской управы. Из округа, кроме заики председателя, прибыли два врача, два хирурга, три интенданта, да более дюжины фельдшеров, санитаров и других служителей медицины. В состав комиссии входил также батальонный имам. У него в Сарапанаре оказались родственники, замужняя дочь и внуки. И, желая с ними повидаться, он выхлопотал разрешение на поездку. Комиссия так и не нашла себе никакого дела и не смогла оказать никакой практической помощи населению. Но население пришло на помощь комиссии и всемерно старалось оказать почет и уважение гостям. Решетбей гостеприимно распахнул двери своего дома, самого благоустроенного в Сарапынаре. Банкетом и приемом, казалось, не будет конца. Отцы города, именитые и богатые жители, будущие кандидаты в председатели управы, не желали отставать от городского головы. Они щедро посылали в гостиницы Мешродиет и Гюндаглу, где остановились приезжие, постельное белье, москитные сетки и подносы со всевозможными яствами. Кое-кто из гостей, вспомогателей, бродил вместе со своими новыми друзьями, жителями Сарапынара, по рынкам и базарам, скупал провизию для пополнения своих зимних запасов, штуками закупал знаменитое сарапынарское полотно, славившееся дешевизной и отменным качеством. Другие гости предпочитали загородные прогулки и увеселения в садах или же на виноградниках. Заика председатель и батальонный имам, а с ними еще несколько приезжих, отправились на два дня в дальнее горное селение, известное горячими источниками, которые исцеляли от ревматизма, а также способствовали укреплению мужской силы. Из всех званых вечеров, банкетов и прочих развлечений, устроенных в честь приезжих, самым великолепным был пир, который задал Омер Бей в своем поместье, расположенном в 2 часах езды от Касабы. На этот прием, кроме комиссии, были приглашены все самые почтенные люди из местных жителей и чиновного начальства. Программа празднества не уступала свадебным пиршествам.